Замок Совета. Альбина радостно потирает ладоши и с нетерпением ждет окончания совещания. Ей, наконец, удалось уговорить Влада выдвинуть свою кандидатуру на вступление в члены главсовета. С каждым днем мужчина становится все увереннее в себе, и желание всем управлять разгорается в нем все больше и больше. Альбина умело внушает зверю, что это его истинное предназначение. Влад же думает о том, почему не просыпается страсть к его избраннице и почему не наступает беременность. Рождение наследника придало бы ему сил и наполнило жизнь новым смыслом. Как оказалось, Вера слишком глубоко его ранила. «Я считаю, что Владислав более чем достоин быть с нами на равных. Его происхождение и сила характера позволяют ему это», – высказывает свое мнение один из высших. «Он слишком молод и горяч. Ему еще многому нужно научиться. Чем, по-вашему, мы тут занимаемся? Это серьезный и тяжелый труд», – нервно отвечает Арсений. «Действительно, чем вы тут занимаетесь? Резвитесь с наложницами вместо того, чтобы контролировать и держать вожделенного обращенных? Или самостоятельно даете врагу эликсир, чтобы тот стал сильнее?» Откинувшись на спинку кресла, недовольно усмехается Влад. «О чем это он?» – удивленно спрашивает Игорь. «О том, что мы с Арсением выдали Яну эликсир и обманом вывезли Ульянову Веру из замка Соколовского, чтобы передать тому же Яну. Это было его условием для подписания перемирия», – спокойно отвечает Виктор. Услышав его слова, мышцы Влада напрягаются. «Значит, все же Вера не сама сбежала? Тогда что же случилось? Почему он застал ее в объятиях этого низшего?» «Перемирие? Послушайте себя. Вы должны контролировать, а не договариваться и выполнять их прихоти. Раньше закон требовал именно этого. За стенами замка вас давно перестали бояться и уважать. Равновесие скоро будет нарушено. Воинам света придется вмешаться, и тогда нам всем конец», – еле сдерживая свой гнев, говорит Влад. «Он прав. Кто за то, чтобы сделать Соколовского Владислава единственным главным членом совета?» – говорит Игорь и поднимает руку вверх. Его примеру следуют остальные. «Подождите, так дела не решаются. Мы правили вместе много веков. Одному не под силу столь огромная власть, даже такому, как Влад», – испуганно начинает оправдываться Арсений. «Все решено. Новая глава и новые правила приняты. Да будет так. Поздравляю, господин Влад. Будут какие-нибудь распоряжения?» – недовольно посмотрев на Арсения, говорит Игорь. «Пока только одно. Нужно отправить кого-то надежного в Черный замок. Нельзя оставлять без контроля такое скопление перевертышей и полукровок. Я могу туда поехать. Инга хотела бы этого», – грустно подает голос Виктор. «Отлично. Лучшей кандидатуры нам не найти», – радуется Влад и, понимающе, кивает отцу. «Выставьте более надежную и проверенную охрану возле эликсира. Никто без моего ведома не должен близко приближаться к нему». Игорь кивает, и все поспешно покидают кабинет. Вскоре с Владом остается только Арсений. «Ты чертов звереныш, как ты смеешь?» – рычит мужчина и берет Влада за грудки. «Сначала ты расскажешь мне всю правду о Вере и Яне. Потом в кратчайшие сроки покинешь стены совета. Твоя дальнейшая судьба мне неинтересна», – отшвырнув Арсения, отвечает Влад. «Я ничего тебе не скажу. Как ты можешь править миром, если даже девку не смог удержать рядом? А ведь она твоя суженая. Та самая. Что ты несешь? Где она?» – хватает мужчину за горло Влад. «Не знаю». «Приятного управления. Если она мне встретится, я передам от тебя привет», – вырывается и, улыбнувшись, отвечает Арсений. Влад нажимает на кнопку селектора и приказывает Галине зайти к нему. «Поздравляю, я рада, что вас поддержали», – поклонившись с улыбкой, говорит женщина. «Спасибо. Мне нужно найти Ульянову Веру Александровну. Достань ее хоть из-под земли». «Я сделаю все, что смогу», – тихо отвечает Галина и покидает кабинет. «Владислав, я так рада. Это нужно отметить. Давай закажем еды к нам в комнату и хорошенько повеселимся», – мурлычет Альбина и кидается на шею Владу. «Я не в настроении, давай не сейчас», – отодвигает ее от себя мужчина. «Ты всегда не в настроении. Что на этот раз не так? Я из кожи вон лезу, чтобы тебе угодить. Когда ты заметишь меня и оценишь по достоинству?» «Послушай, мне надоело с тобой нянчиться. Я зверь, а не котенок. Пошла вон. Тихонько сидишь и ждешь меня в комнате столько, сколько нужно. Еще раз откроешь на меня свою пасть, и я за себя не отвечаю». Влад держит Альбину за волосы и говорит, глядя прямо ей в глаза. Он понимает, что эта девушка ему абсолютно безразлична. В последнее время она вызывает у него лишь раздражение. Слишком требовательно и навязчиво. Мужчина даже подумывает оттащить эту негодницу Габриэля на перевоспитание. Вдруг Влада будто озаряет. Габриэла, она может знать что-то о местонахождении Веры. Мужчина отшвырнул от себя Альбину, выходит из кабинета. Девушка недовольно рычит и выходит следом. Ничего страшного, зато она королева. Ничего, что ее король вспыльчив и жесток. Так даже лучше. Больше шансов уговорить его показать этим мелким никчемным людишкам, кто их настоящий хозяин. Владение духа равновесия. Девушка идет следом за Винаром и старается не задавать глупых вопросов. «Садись сюда и закрой глаза». Вера послушно поджимает под себя ноги и опускается на зеленую траву рядом с духом. «Что мы делаем?» – тихо шепчет она. «Тш-ш-ш. Слушай, я хочу, чтобы ты сконцентрировалась. Ты должна услышать все звуки и запахи, медленно отделить их друг от друга. Услышь, как бабочка хлопает крыльями, как шумят деревья, как ветер нежно ласкает траву, как тихо бежит кровь в жилах животного». Вера старается успокоиться и слушать тихий, спокойный голос своего нового наставника. Время будто замедляется. Девушка слышит, как по лесу бежит маленькая капелька росы, как прекрасно и девственно пахнет лес. Вдруг глаза Веры резко открываются, краснеют, и девушка срывается с места, не замечая ничего на своем пути. Она несется к заветной цели. Запах свежей горячей крови зовет ее и притягивает. Ну вот, никогда не дожидаются окончания моей речи, молодежь. Живут только инстинктами, недовольно бурчит Винар и возвращается в дом. Бедное животное не успевает даже дернуться перед тем, как Вера хватает его и вонзает свои клыки ему в шею. Теплая и густая кровь течет по горлу и заставляет девушку стонать от наслаждения. Через пару минут Вера сидит и со слезами смотрит на почти бездыханное тело животного. Как она докатилась до такого? Что же теперь дальше будет? «Впредь я не хочу, чтобы ты так делала. Ты здесь, в гостях. Это мой лес и мои звери», — говорит Винар, когда Вера возвращается домой. «Извините, я даже не знаю, как так вышло», — снова плачет Вера. «Все нормально. Просто я хочу, чтобы ты научилась контролировать свою жажду и эмоции. Поверь, в будущем это тебе сыграет на руку. Теперь мы можем продолжить?» «Да», — виновато отвечает девушка и, опустив голову, следует следом за духом. Замок Соколовского. Габриэла открывает пересохшие веки и еле слышно стонет от боли. Девушка чувствует, что кто-то входит в комнату, но увидеть не может. Глаза режут и щипят. Язык прилип к пересушенному небу. Влад надрывает пакет с донорской кровью и капает пару капель на губы девушки. Габриэла рычит и хлопает губами, как рыба на суше. Когда еще пара капель попадает ей в горло, девушка уже не может сдержать звериного рева. Кровь больно обжигает горло и желудок. Тело девушки начинает просыпаться, чем доставляет ей невероятную боль. «Прошу, дайте еще, прошу!» – хрипит Габриэла, все еще не видя своего спасителя. Влад сильнее надавливает на пакет, и кровь брызгает в рот девушки. Та начинает жадно глотать живительный напиток, чувствуя, что силы возвращаются к ней. Через пару минут она уже испуганно смотрит на Влада и не понимает, радоваться ей этой встрече или нет. «Спасибо, господин!» – тихо говорит она и опускает глаза. «Сейчас я буду спрашивать, а ты отвечать честно. Если я хоть на мгновение засомневаюсь в твоей честности, сразу уйду и снова оставлю тебя. Если все пройдет хорошо, и ты будешь честна со мной, выйдешь из комнаты». Габриэла кивает, соглашаясь отвечать. «Каким образом Вера покинула замок? Ты ей помогла? Ты ее заставила?» «Нет, то есть да, я не заставляла, просто рассказала, что ждет ее в будущем, если она решит остаться рядом с тобой». «И что же?» – усмехается Влад. «Вечная жизнь, расставание с родителями, убийство, смерть. Больше ничего, честно. Она сама меня попросила помочь с побегом. Видимо, ее любовь не так уж сильна, если она испугалась моих слов». «Я разве просил делать выводы?» – недовольно спрашивает Влад, все еще не веря в то, что Вера сама сбежала, сама отказалась от него. «Простите. Простите меня, я бы никогда не сделала ничего, что могло бы причинить вам боль. Где она? Куда она пошла?» «Я не знаю. За воротами черного выхода ее ждала машина совета. Вера села в нее, и они уехали. Больше я ничего не знаю». «Хорошо». Влад отстегивает цепи и помогает Габриэле подняться на ноги. Он выводит ее из места заточения и говорит. «Ты поедешь в Черный замок. Будешь жить и питаться там. Это все, что я могу для тебя сделать». «Мне нельзя жить рядом с вами. Но я так скучала. Я на все готова ради вас», – огорченно говорит Габи. «Нет, нельзя. Я не держу предателя рядом с собой». Мужчина садится в машину и мчится прочь от замка. Он больше не будет искать Веру. Она предала его, бросила. Позволила другому прикоснуться к себе. Теперь он глава совета. И рядом с ним его суженая, благодаря которой он сейчас имеет все это. Больше он никому не позволит приручить себя. Никому не позволит диктовать, что и как делать. Отныне он сам будет устанавливать правила. Габриэла стоит в гостиной и не знает, рада она тому, что спасена или нет. Как она будет жить без Влада? Ради кого ей теперь жить? Владение духа Винара. Вера сидит на мягкой ароматной траве и, закрыв глаза, с наслаждением вдыхает запахи природы. За 5 месяцев, что она провела в доме Винара, она многому научилась. Контролировать жажду, держать эмоции под контролем, различать сотни запахов. Девушка нежно гладит округлившийся животик и думает, что наконец обрела покой и счастье. Неважно, что ее любимый далеко и, скорее всего, ненавидит ее. Главное, внутри Веры живет плод их любви, который согреет ее сердце и облегчит любую боль. Вера мечтает только об одном – навсегда остаться в этом прекрасном, спокойном и чистом месте. Конец первой части.